Рогожин захохотал, выслушав князя. Да что, князь, ты сам как-нибудь к этакой не попал ли? Я кое-что слышал про тебя, если правда. Что? Что ты мог слышать? Вздрогнул вдруг князь и остановился в чрезвычайном смущении. Рогожин продолжал смеяться. Он не без любопытства и, может быть, не без удовольствия выслушал князя. Радостное и горячее увлечение князя очень поразило и ободрило его. Да и не то, что слышал, а и сам теперь вижу, что правда, — прибавил он. Но когда ты так говорил, как теперь... Ведь эдакой разговор точно и не от тебя. Не слышал бы я о тебе такого, так и не пришел бы сюда. Да еще в парк, в полночь. Я тебя не совсем понимаю, Парфен Семенович. Она-то давно еще мне про тебя разъясняла. А теперь... Я давеча и сам рассмотрел, как ты на музыке стою сидел. Божилось мне вчера и сегодня божилось, что ты в Аглаю Япончину, как кошка, влюблен. Мне это, князь, все равно, да и дело оно не мое. Если ты ее разлюбил, так она еще не разлюбила тебя. Ты ведь знаешь... что она тебя стою непременно повенчать хочет. Слово такое дала. Говорит мне, без Евтова за тебя не выйду. Они в церковь, и мы в церковь. Что тут такое, я понять не могу и ни разу не понимал. Или любит тебя без предела, или, коли любит, так как же с другой тебя венчать хочет? Говорит, хочу его счастливым видеть. Значит, стал быть, любит. Я говорил и писал тебе, что она не в своем уме, сказал князь, с мучением выслушав Рогожина. Господь знает. Это ты, может, и ошибся. Она мне, впрочем, день сегодня назначила. Как с музыки привел ее через 3 недели, а может и раньше. Наверное, говорит, под венец пойдем. Поклялась, образ сняла, поцеловала. За тобой, стало быть, князь, теперь дело. Это все бред. Этому, что ты про меня говоришь, никогда, никогда не бывать. Завтра я к вам приду. Какая же сумасшедшая, — заметил Рогожин. Как же она для всех прочих в уме, а только для тебя одного, как помешанная? Как же она письма-то пишет туда, коль сумасшедшая, так и там бы по письмам заметили. Какие письма? — спросил князь в испуге. Туда пишет. К той. А та читает. А не знаешь? Ну так узнаешь. Наверное, покажет тебе сама. Этому верить нельзя, — вскричал князь. Эх! Да ты, Лев Николаевич, знать немного этой дорожки еще прошел, сколько вижу, а только еще начинаешь. Пожди мало, будешь свою собственную полицию содержать. Сам день и ночь дежурить и каждый шаг оттуда знать, коль только... «Оставь и не говори про это никогда!» — вскричал князь. «Слушай, Парфен, я вот сейчас перед тобою здесь ходил и вдруг стал смеяться. Чему не знаю, а только причиной было, что я припомнил, что завтрашний день, день моего рождения, как нарочно приходится, теперь чуть ли не 12 часов. Пойдем, встретим день. У меня вино есть. Выпьем вина». Пожелай мне того, чего я и сам не знаю теперь пожелать. И именно ты пожелай, а я тебе твоего счастья полного пожелаю. Не то подавай назад крест. Ведь не прислал же мне крест на другой-то день. Ведь на тебе. На тебе и теперь... На мне, проговорил Рогожин. Ну и пойдем. Я без тебя не хочу мою новую жизнь встречать, потому что новая моя жизнь началась. Ты не знаешь, Парфен, что моя новая жизнь сегодня началась? Теперь сам вижу и сам знаю, что началась. Так и ей донесу. Не в себе ты совсем, Лев Николаевич».